Леди и джентльмены, приносим свои извинения, у нас технический сбой. Ни я, ни Данил Бессонов не смогли скачать битый файл, поэтому ципсы сегодня не будет.